4. Резкий порыв горячего ветра со стороны пожарища едва не сорвал с меня шляпу. За ним сразу последовал еще один. Этот швырнул в лицо тучу пыли и пепла, сразу захрустело на зубах, запершило в горле. Огонь, только-только немного утихнув, вновь взметнулся, загудел, заревел, обретая второе дыхание. Во все стороны полетели искры, горящие ветки и трава. Там, где раньше находились остатки судна налетчиков, сформировалась из воздуха бледная-бледная сфера, объятая ветвистыми зелеными молниями. Она резко набухала и опадала, будто внутри периодически взрывалось что-то до нельзя мощное или какой-то исполин дышал. Из каждой пульсации граница, которую захватывал этот купол, расширялась, разрасталась. Сам он все отчетливее проступал в нашей реальности, обретал цвет, становился темно-фиолетовым, абсолютно непрозрачным. То, что находилось поблизости с его границами, на глазах менялось, блекло, теряло цвет, становилось серым, пепельным. Очертания предметов искажались, отбрасывали несколько теней и возникало множество изломанных углов. Странный оптический эффект. А еще от него несло жутью. Не знаю почему, вроде бы ничего плохого на первый взгляд не происходило, но делалось не по себе, будто должно случиться что-то плохое. Некое предчувствие беды. Внутри словно железом по стеклу водили, ощущение ровно такое, как скрип от твердого мела по доске. «За мной!» – перекричал рев ветра Джек, и, не дожидаясь, развернулся и понесся в сторону, где оставались сэр Дэвид и матрос. Я сорвался с места вслед за ним. Ветер, дуя в спину, придавал дополнительное ускорение. Казалось, подпрыгни, и он сам тебя до места может донести. Бежал на пределе сил, но догнать бородача у меня не получалось. Тот рвал вперед, как опытный спринтер, жрал метры в доли секунд, и расстояние нас разделяющее только увеличивалось. Обернувшись на бегу, сразу же просто на автомате активировал второе дыхание. Сфера уже поглотила полностью территорию пожарища и теперь с каждой пульсацией захватывала по несколько десятков метров. Стремительно приближалась и дышала мне в спину жутью, чем-то потусторонним и реальным. Отчего морозные волны пробегали по позвоночнику, холодили затылок, шевелили на нем волосы. И сердце ухало, иногда возникало ощущение, что земная твердь резко уходила из-под ног, а ты проваливался в бездонную пропасть. В такие моменты казалось, что желудок до горла подбрасывало. Над грудой камней, где оставался сэр Дэвид, сейчас раскинулась молочного цвета туманная дымка, образовавшая широкий купол. Джек, не останавливаясь, преодолел эту границу и пропал из видимости. Я же ускорился, насколько мог, по усилившемуся чувству страха понимал, фиолетовая граница совсем близко. Сейчас еще раз разрастется, и мне конец. И это будет точка. Точка в жизни. Точка в истории. Почему-то в этот момент другого итога, если меня заденет фиолетовая сфера, я не предполагал. Еще чуть-чуть. 20 метров. 15 шагов. Краем глаза отметил, что стена в ветвистых и зеленых молниях в какой-то паре метров, а сердце вновь ухнуло и желудок подбросило. Казалось, было уже невозможно, но я еще сильнее ускорился, стараясь даже не думать о том, что могу и не попасть под белесый купол, что меня он так легко не пропустит, как Джека. И отчего-то именно это место сейчас представлялось неким островком спокойствия, оттуда просто несло, разило безопасностью. И почему так, не отвечу, просто знал и все, там до меня не доберется жуть. Сколько всего можно передумать за долю секунд, когда тебе грозит реальная опасность? Ожидая сопротивления, на последнем метре оттолкнулся и грудью влетел в молочный туман, не удержался на ногах, покатился вперед, перекувырнулся, а за спиной ухнуло, будто далекий подземный взрыв. Мне в этом звуке послышалось злобное отчаяние. Не получилось добраться до человека разумного. Еще отметил, как медленно, по несколько десятков сантиметров, но наш защитный купол, который был практически прозрачным изнутри, сжимался. Поэтому вскочил, отталкиваясь от земли руками, и преодолел еще 15 метров, оказавшись рядом с Джеком. Тот сейчас стоял, согнувшись в пояснице и, уперев руки в колени, сплевывал в сторону. Увидел и сэра Дэвида. Тот, забравшись на огромный валун, находящийся впереди в шагах в 15, стоял, держа в обеих руках над головой медальон, из которого вверх бил яркий желтый луч. Достигнув высоты около 10 метров, здесь изнутри он, если присматриваться, образовывал светящуюся ячеистую сферу. Вот фиолетовая стена вновь с очередной пульсацией врезалась в наш купол. Казалось, сама его структура прогнулась, поддалась под этим напором. Глухо, на грани слышимости, раздался вновь звук. Не звук, скорее некая дрожь земли. Маг застонал, из носа его брызнула ярко-ярко-красная кровь. Лицо, черты которого после схватки с налетчиками заострились, сейчас совсем обрело демонические черты. Болезненная гримаса, оскаленный рот, почти черные круги под глазами на пол лица. На лбу собрались бисеринки пота. Глаза же яркие, будто в них сейчас разгоралось желтое пламя. Джек схватил меня за плечо, когда я хотел двинуться к сэру Дэвиду. «Никогда, слышишь, никогда не приближайся к магам, когда они на грани!» Почти прошипел он. «Целее будешь, да и все целее, кто так или иначе рядом окажется!» Матрос так и не пришел в человеческое состояние. Сейчас он лежал лицом вниз, закрывая голову руками, и что-то выл, обреченно, не меняя тональность. Затем принимался скулить тонко-тонко. От этих звуков делалось страшно. Хотелось пробить ему мощное пенальти в бок, выбить к чертям дыхание, заставить заткнуться. Но понял, что не поможет. Тот поднял голову, а в глазах ничего, кроме плескавшегося там безумия, помноженного на ужас. Вот интересно, с чего он с катушек слетел? Ведь сэр Дэвид говорил, что у них существовал отбор, да и возвращение к жизни в любом случае делало этот страх каким-то ненастоящим, надуманным. Как дед с бабкой представляли, что у них вдруг с какого-то перепуга появилась дочка. Растили, растили кровиночку, но не доглядели, и она или утонула, пойдя за водой, или еще какая-то нелепость там приключилась. Те же оплакивали, страдали, обвиняли друг друга. Вот и здесь также хотелось залепить пощечину, сказать, чего ты ноешь, чего ты боишься, ты ведь почти вечен. Все это пронеслось в долю секунды. Ладно, к черту, к дьяволу эту деструкцию. «Что мне делать?» — крикнул я, обращаясь к бородачу. «Готовься к бою, вон!» Ткнул он пальцем, показывая, где мне расположиться. Получалось, я буду прикрывать его спину. «Занимай позицию, те 12 часов твои, это мои. Особое внимание на сэра Дэвида. Ни одна, запомни, ни одна тварь не должна до него добраться. Иначе ляжем здесь все. Искажение еще минут 15-20 продлится». «Сейчас магу мы ничем помочь не сможем, у него все силы уходят на поддержание купола защиты. Без него давно бы нам мозги выжгло, сами нарез по нашей оболочке жрали бы все живое. Так вот, как искажение закончится, потом хлопок, а после него прорыв. Попрут разные твари из других планов бытия. Запомни одно, что происходит за границами нашего купола, пока он стоит на месте, тебя не касается. Забей на все, что бы там ни происходило. Твари из иных планов, если не будет высших демонов, а также измененные наши животные не смогут нас увидеть, пока он держится. Но те, которые забредут под него, пусть и случайно, вот те опасны, вали их сразу. Сэр Дэвид занят, да и помочь отбиться после поддержания такого мощного магического конструкта он будет не в состоянии». «А если высшие будут?» – вычленил я одно из главных условий. «Однозначно, Респ, справиться даже с одним демоном сейчас мы не сможем». Тут и я вознес молитвы. Не все цензурные, но сводились они к одному. Не нужны нам высшие демоны. Не нужны. «Да, еще одно!» Зачем-то проорал тот, хотя стоял от меня в паре метров. «Зря боеприпас не трать. Кстати, патроны к револьверам есть?» Тот молча протянул мне 5 материализовавшихся в руке картонных пачек в пятнах машинного масла, по 10 в каждой. Я нацепил пояс с оружием, доставшимся в наследство от Мэри, предварительно убедившись, что оно заряжено, а двухствольный пистолет убрал в карман. Попробовал, как вытаскиваются револьверы из кобур, как выходит нож из ножен. Чуть подправил, подтянул, вроде бы удобно. Что еще? Винтовка готова. Была не была, за спрос в нос не бьют. «Джек, гранаты есть?» «Ведь если куча какой-нибудь мелочи полезет, то лучше не придумаешь аргумента. Учитывая же, что в этом мире авиабомбы не под запретом, наверняка должны быть в наличии те же колотушки. Тот задумался на несколько секунд, а затем кивнул сам себе и сказал: «Вот, смотри». Выложил рядом со мной два чугунных рубчатых шара. У каждого торчала на месте запала вполне себе обычная, даже аккуратная головка ключа, застопоренная тонкой проволокой. А с одной стороны имелся крючок, видимо, чтобы на ремне крепить. По действию обычная лимонка времен Первой мировой войны. Но каждая дорогая, в копеечку обходится. Тут используется не местный порох, который поджечь дистанционно при помощи магии невозможно, а местный аналог тротила. Приходится каждую снабжать магемами от воздействия извне, иначе бы вряд ли кто-то рисковал их с собой таскать. Запал необходимо повернуть по часовой стрелке до упора, предварительно снять стопор, вот эту проволоку. Затем у тебя есть 4-5 секунд для броска, после взрыв. От удара не детонируют. Но предупреждаю сразу, это на самый крайний случай, когда совсем уже край настанет. Почти по слогам проговорил он. Разлет у осколков охрененный, сэра Дэвида зацепить может, поэтому предупреждаешь перед броском, кричишь «Граната!» Ясно? Запросил повторный инструктаж, не боясь быть обвиненным в отсутствии головного мозга. Все просто, но повторение – мать учения, а затем за специальные крючки. Здесь я угадал, прицепил их к поясу. Выбрал позицию за двумя валунами, каждый из которых торчал из земли примерно на метр. Здесь же распечатал и положил по две пачки с патронами для револьвера и для винтовки. Подготовка к бою – дело отличное, по крайней мере лучше тупого ожидания, когда нет никакой информации, кто и когда на тебя нападет. А так делаешь, не задумываешься, и все мысли сиюминутные, простые, успокаивающие. Затем еще минут 10 лежал и наблюдал за вверенным в мою ответственность сектором. Сфера поглотила собой уже все. Первый натиск ее сэр Дэвид выдержал, затем же обстановка вроде бы нормализовалась. На мой взгляд, конечно. Судил я по состоянию нашего аристократа. Обернувшись, вновь отметил, что он выглядел уже лучше. Спокойный, сосредоточенный, глаза теперь закрыты. Высохшие дорожки крови под носом, но больше она не бежала, и лоб сухой. Пока вокруг ничего не происходило. За границей нашего купола все обрело сотни оттенков серого, других цветов практически не осталось. Если надолго задерживать на одном месте взгляд, то возникали и сине-черные потоки и завихрения. Похоже, магия, но другая, не наша, точнее, не местная, если ориентироваться на ее цвет. А затем вдруг здоровенный, почему-то бородатый великанище со всего размаху хлопнул в ладоши, по ушам дало так, что зазвенело. Обернулся. Джек открывал рот, видимо, что-то говорил, но я показал ему на уши, знаками пытался объяснить о контузии. Тот кивнул и замолчал. Постепенно стала возвращаться способность слушать. Басовито и весомо грохнула винтовка напарника. Еще и еще. Я всматривался, шарил взглядом по своему сектору. Пока тихо. С моей стороны никто не показывался. Бородач снова выстрелил, а матрос, про которого все уже забыли, похоже, окончательно сойдя с ума от пальбы, бросился бежать к границе купола в моей зоне ответственности. И что делать? Броситься за ним? Так не догоню, ему осталось метров 15-20. Или пока за ним бегают, твари покажут «Сними его!» – заорал Джек. Псих двигался по прямой линии, но какими-то медленными рваными скачками, и я, даже не думая, что делаю, сразу после приказа, будто этого и ждал, поймал в прицел широкую спину матроса, выстрелил. Мужчина дернулся вперед с креном влево, успел сделать еще с пяток шагов, когда я передергивал затвор, выбрасывая латунную гильзу и загоняя новый патрон. Вновь давил спуск, и тело уже мертвого человека, о чем сообщила система, рухнуло на землю. Не обращая внимания на сообщение, доснарядил магазин. Только сейчас как обухом по голове ударили. Никогда на автомате не действовал, подчиняясь чьему-то приказу. Это что получается? В это время сумасшедший дернулся, затем ловко развернулся на животе в нашу сторону и начал вставать на колени. Я же вновь приложился к прицелу, мой мозг и тело словно существовали отдельно, и мне не удавалось контролировать свои руки, свои глаза. И это было чертовски страшно. Ощущаешь себя чертовым пассажиром адского поезда, где пьяный кочегар, зная, что впереди разверзлась пропасть, с диким хохотом прикладывался к бутылке и кидал уголек в топку. Не знаю, что и как я делал, но просто представлял, что опускаю ствол вниз, сопротивлялся изо всех сил. Настолько напрягся, что под градом покатил со лба, попал в глаза, защипал их. Тем временем матрос поднялся, чуть покачиваясь, и пошел в нашу сторону. Внимание! Вы смогли самостоятельно избавиться от прямого ментального контроля. Ментальная стойкость плюс 2, очки опыта плюс 500. «Да убей ты его, убей, так надо!» – взревел Джек. «Потом объясню, сейчас это уже зомби, бей в голову!» Действительно, сообщение от системы об убийстве уже было, а сумасшедший вновь живой. Похоже, процесс перерождения из-за пробоя значительно сокращался. И та же девушка-ковбой, точнее ее тело, мигом воскресло. Мертвец тем временем как-то осмотрелся внимательно, на долю секунды задержал взгляд на мне, а затем резво юркнул за камень. Спрятался, сука! Выглянул осторожно, оценивая расстояние. Вот ведь хитрая тварь! Чапман не в пример глупее его был. Я сделал пометку. Жирный такой крестик. Поговорить. Конкретно так поговорить с Джеком, если все, конечно, закончится благополучно. Сейчас же прицелился, предположил, с какой стороны высунется мертвяк, и угадал. С первого выстрела снял. Попал ровно туда, куда и целился. В голову. Тяжелая пуля угодила в нее, как в перезрелый арбуз, брызнув вокруг красным. В этот момент нечто стремительное влетело под купол, приземлилось, и только здесь мне удалось рассмотреть животное. Силуэтом напоминало откормленную жабу, красно-коричневую, размерами с немецкую овчарку. Острый витой рог венчал голову, длинный хвост оканчивался костяным наростом, серьезного такого вида. Все тело твари сплошь усеивали шипы. Оно открыло пасть, что-то недовольно проревело, как мутабык на случке. А я разглядел пасть, которая внушала два ряда длинных кривых зубов. «Рогатые жабы, в тело бей, в тело, башку не пробьешь, спецпатрон только!» Проорал вновь Джек, вывалив гору информации, и выстрелил сам в кого-то там за моей спиной. И еще раз, еще и еще. Какие-то обезьяньи вопли с его стороны, затем будто заорал некормленный вредный ослище. Доводилось мне на пустоши с ними встречаться. Я прицелился в тварь. Она продолжала сидеть на одном месте и дико базлать. Разведчица призывала своих друзей, подруг и просто всех заинтересованных в обеде, как в классике русского кинематографа, мол, «кушать подано, господа, садитесь жрать, пожалуйста». Вдавил спуск. Уже привычно винтовочный приклад ткнул в плечо, а от жабы брызнула черным в разные стороны. А затем она закрутилась на одном месте, хаотично или конвульсивно, долбя вокруг себя хвостом. «Вы убили ядовитую рогатую жабу. Уровень 3. Очки опыта плюс 600». То, что это не тир, доказала вторая товарка, которая сориентировалась сходу и, не дожидаясь, когда ей прилетит свинцовый гостинец, совершила стремительный, огромный и высокий прыжок, преодолев не меньше 6-7 метров за раз. Неслась она, как реактивный снаряд, голову опустила вниз, отчего превращалась в реальное оружие. Маневрировать в воздухе слава всем богам животина не умела, поэтому я смог четко определить место ее приземления и всадить хорошую, добрую пулю ровно в тот момент, когда она вновь напружинила ноги. Однако несколько грамм, пусть и мягкого металла, с противным визгом отрикошетили от действительно оказавшейся бронебойной башни твари. Ее отбросило назад, протащило по земле около метра, но без всякого видимого результата. Пока я передергивал затвор, выбрасывая гильзу и загоняя в патронник новый острый убийственный подарок, та, встряхнув рогатой головой, снова с ревом в прыжке преодолела метров 5. И столько же оставалось до меня. Выстрел. Угодил куда-то в брюхо. Жаба громко заревела, а затем, как-то истошно взвизгнув, закрутилась на месте, молотя хвостом по земле и камням. Позади ровно и часто говорила винтовка Джека. Тем временем заскочила какая-то нелепая серая абразина, похожая на орангутанга по манере передвижения. Однако да нельзя асимметрично. Левая часть гипертрофированная, будто атлет взялся качать одну сторону, упорно колол что-то в нее, и получилось это. Конечность заканчивалась костяным, широким, зазубренным и волнистым лезвием. Фламберг, мать его, так. При этом чудище сплошь покрывали пластины, шипы, лысая блестящая макушка в обрамлении клоунских ярко-рыжих волос. Вторая рука была поменьше, но тоже перевита мышцами и заканчивалась клешней, которой горилоид щелкал. Сам он свистел, шипел и подвывал. Боевые качества уродца оценить не успел. Первая пуля заставила его пошатнуться, вторая поставила на колени, а третья и четвертая добили, уронив мордой в пыль. Вы убили серого реорха, уровень 3, очки опыта 2500. Судя по системному сообщению, тварь была как минимум в 4 раза опаснее рогатой жабы. Из-за частой стрельбы и отсутствия под куполом ветра, все пространство затянуло пороховым дымом, как в тумане, Джек добавлял огня. Выматерился, заорал, отшатываясь, когда в метрах 3 впереди выпрыгнуло какое-то непонятное существо. Шестиногая кирпичного цвета собака, только вместо головы будто прирастили щупальца осьминога, которые венчали огромную круглую пасть. Тварь ее открывала, постоянно обнажая несколько рядов, идущих друг за другом крючковидных клыков. Ни глаз, ни ушей, однако ориентировалась она отлично. Со шкуры сочилась какая-то мерзкая слизь. Выстрел из винтовки попал куда-то в зад, который подбросило с пронзительным, бьющим по ушам визгом. А затем я выхватил револьвер и весь барабан высадил в это чудовище, пока перед глазами не мелькнуло. Вы убили малого гарбуса, уровень 3, очки опыта 1400. Не знаю, почувствовал или краем глаза заметил движение со спины, отпрыгнул в сторону, стелясь по земле, проехал на спине с метр, выдергивая из кобуры второй револьвер и смотря в направление опасности. Мой маневр был очень вовремя. Раненая рогатая жаба подобралась практически вплотную и теперь, оттолкнувшись мощными лапами от земли, рассекла воздух своим рогом в том месте, где я стоял. Она пролетела дальше и вонзилась в камень, свалилась на бок, пачкая все черной кровью, принялась смешно перебирать лапами и бить своей кувалдой хвостом. И еще 5 пуль. Вы убили ядовитую рогатую жабу уровень 3, очки опыта плюс 600. После интенсивной оглушающей стрельбы повисла тишина. Я бросился к винтовке. Пока судорожно заряжал, выронил 2 патрона. Черт бы с ними, черт. Затем, всматриваясь до рези в глазах вперед и вертя головой на 180 градусов, не забывал заряжать револьверы. Все, готов. Приклад к плечу, вновь осмотреться. Еще одна жаба, какая-то вялая, молчаливая, прыгала недалеко, ориентировалась плохо. Первый же выстрел поставил точку. Оказалось, несмотря на схожесть, это был другой вид, просто рогатая жаба и уровень 0. Или не доросла до яда. Как вариант, эта возможность появляется на следующих уровнях развития. Тишина. Оружие Джека, как и он сам, тоже молчали. Сейчас, когда немного разошелся дым, оказалось, что это забредали к нам только некоторые разрозненные особи из демонических планов. Тварей было столько, что казалось, сама земля шевелилась. Кого там только не было. Все создания абсолютно чуждые, непохожие. Особенно мне запомнился трехметровый, трехрукий, трехголовый и трехногий, даже не знаю, как описать этого гуманоида. Какие-то летающие и светящиеся медузы, стройные и нестройные ряды жаб и горилоидов, псы и странные змеи-крысы, какие-то прыгающие птеродактили и так далее, так далее, так далее. Твари набились настолько плотно и шли такой слитной массой, что из-за них не было видно земли. И двигались они куда-то в восточном направлении, уходили в сторону от нас. На месте же сгоревшего корабля теперь мерцал правильный матовый овал, по которому иногда пробегали электрические разряды. «Врата!» – прокомментировал Джек. «И если не появится кто-нибудь из высших, считай, продержались. Чистить только эту местность задолбаемся, тут их столько. Расползутся, окрепнут. Это после пробоя они вялы, а уже через день такие монстры будут. Не каждый охотник согласится в зачистке поучаствовать, хоть и трофеи знатные, денег за них можно получить прилично. Те же рога, щупальца, желчь, шкуры, да и многое по мелочи. Поэтому предлагаю пока не сидеть, а заняться свежеванием. С высшим ничего не поможет, а следующая партия мелочи покрупнее часа через 3 только поднимется. Волнами они. У врат определенная пропускная способность, иначе бы нам сразу писец пушистый пришел. Сначала вся быстрая мелочь собирается, потом... Вот честно, я позавидовал бородачу, все у него получалось просто. С другой стороны, когда на кону одна единственная жизнь или же просто сброс уровней, то отношения к возможной выгоде и разумной предосторожности совершенно иные. Джек скоро вскрыл одну жабу, показал, что и как у нее забирать. Больше всего ценился мешок с парализующим ядом. Затем неплохо оплачивался сам рог вместе с черепом, хвост с булавой, кожа в полтора пальца толщиной, печень, желчь и какой-то лингвиус, выглядящий как крупный рубин, несмотря на смерть донора, остававшийся теплым. Собрал со своих все. Горилоид, кроме кристалла, одарил меня еще одним флаконом яда, но уже некротического, который Джек очень осторожно показал, как извлекать. Плюс с него взял костяное лезвие и клешню. С демонической собаки только щупальца и еще один кристалл. Это деликатес знатный. Бородач сам накрошил раза в три больше твари, чем я, поэтому пребывал, несмотря на все жизненные коллизии, в хорошем настроении. И только сэр Дэвид продолжал держать купол. Вот ему не повезло. Мне и до этого не хотелось становиться каким-нибудь магом, а после всего увиденного так и вовсе. Нет, я не против облегчающих жизни помогающих способностей, но не люблю волшебство. Вообще. Никак. Зачем ты меня под контроль взял и что это вообще было? Едва из головы не вылетело самое главное. Извини, но... Объяснять что-то не было времени. Крутые времена, крутые решения. Я не успевал, и с моей стороны уже показались твари. Переключись на морячка, нам бы было туго. Сам вряд ли ты бы стал стрелять в бедолагу. Вот кому не повезло, так не повезло. Не успел его сэр Дэвид вылечить, считай, окончательно теперь умер. Но не ты в этом виноват, а он сам, когда к границе защитного купола побежал. А выскочил бы наружу, заявился бы минут через 10 такой кадавр в гости. Все бы легли, однозначно легли. Отчего он с ума сошел? Неужели бой такой страшный был? Да при чем здесь бой? Максимум бы потерял уровни, через час жив курилка. Его краем бича разума зацепило, тоже шляпу где-то потерял. С явным намеком сказал Джек, а я понял, хрен сниму теперь шляпу, найду самую лучшую и лесом все, лесом. А если нарез в таком виде отправить, возрождать можно, но будет всегда таким, ничем не вылечить. Обязательно надо именно в пострадавшем воплощении вернуть разум. Сэр Дэвид не успел. Хороший был мужик этот моряк, звали, как и меня, Джек, фамилия Голдман, золотой человек, то бишь, и был таким. Вместе многое повидали и в последней войне против пиратов поучаствовали. Я не стал вдаваться в верность и корректность перевода, лишь пожал плечами, тебе виднее. А тот расплылся в неожиданной улыбке. Продержались, все, Гаррет, считай, мы теперь точно выживем, по крайней мере здесь, сейчас. И ткнул пальцем в небо. «Прибудем в Вестланд, с тебя, Эля, бочка за науку. Увидишь, что трофеи мы с тобой взяли обалденные. Пару недель можно из борделя не вылазить». На снижение быстро шли три корабля. Два из них я уже видел, прилетавшие на пожар военные и судно стальных волков. Последний белоснежный, метров 20 в длину, носил название «Сиятельный». В целом, он походил по конструкции на уже виденные, разве что формы более зализанные, а так два крыла с винтами, вынесенные на нос, под днищем турбина, 6 лап плавников. В общем, особо не впечатлял. Тот же налетчик смотрелся куда как внушительнее, если бы не одно «но». С его бортов вниз били и били лучи света, будто лазерные, в прямом смысле слова обращая твари в доли секунд в пепел. Те же разбегались в разные стороны, пытались спрятаться, сбежать. Сэр Дэвид выложился на 100, на 200%, потому что едва только первый корабль мягко коснулся лапами земли, как тот со сдавленным стоном завалился на бок, а если бы не Джек, который его успел поймать, то приложился бы о землю головой. От меня пока никому ничего не было нужно. Я держался ближе к братьям, сугубо исходя из безопасности. Один из них неодобрительно посмотрел на меня, когда с наслаждением достал сигару. Подошел Джек, присел рядом, тоже закурил. «Знаешь, а нормально?» Что нормально узнать я не успел, потому что к нам подошла высокая, светловолосая и красивая фурия, судя по злобной гримасе на лице. На лацкане костюма, сшитого под мундир, клановый значок стальных волков. Она явилась с вполне очевидной целью. Какой? Учитывая ее сопровождающих, троих упакованных в броню здоровенных амбалов, обвешанных оружием, то самый простой и очень плохой для меня. Лично для меня. «Дигаро, ты в красном разыскном листе нашего клана!» Сразу процедила девица, сверля меня голубыми глазищами, в которых плескалась ярость, злость и толика презрения. «Приказ простой – взять живым или мертвым. Поэтому, если не хочешь раньше времени умирать, то будешь делать все, что я скажу. Сейчас ты грузишься к нам на борт». «Ты это серьезно?» Специально посмотрел на нее так, как на тяжело больного, которому необходимо померить температуру, дабы прояснить, не горячечный ли бред у пациента. Я думал, как и что делать, в кого, если успею стрелять первого, куда бежать. Гранаты есть опять же, а это варианты. Мысли метались, скакали с одного на другое. А еще гадания на кофейной гуще. Мэри Саттон сообщила о моем местоположении или... В прошлый раз стальные волки вместе с военными прилетали, и сейчас, скорее всего, их сопровождали. А у меня, если присмотреться, и даже не очень внимательно, то над головой такой простой и однозначный маркер, который я не знал, как убрать. Диггород. К тому же мое описание, вот уверен, давно передали всем, кому необходимо. «Вы стальные шкуры совсем берега потеряли?» Неожиданно взревел Джек, стоявший рядом со мной. Его глаза метали молнии и даже кулаки сжал еще немного и отправит наглую девочку в нокдаун. «Вы что думаете, для вас нет правил, законов или вы вхожи в близкий круг императора?» «Он в нашем красном разыскном листе», чеканя и отделяя каждое слово, ничуть не смутилась та. «Поэтому...» «Хоть в расстрельном списке», спокойно сказал подошедший сэр Дэвид. У дамочки при виде его вид сделался до нельзя раздосадованным. Похоже, тот совершенно в другой весовой категории был, нежели Джек. На настоящий момент Диггарот оказался до нельзя полезен для Братства Пути Света, оказав ряд неоценимых услуг. Соответственно, таким он предстает и для Империи, так как в первую очередь мы служим Императору. Поэтому, если с Гарротом что-то произойдет, то я буду знать, где искать ответы на появившиеся вопросы о нарушении законов и выказанном неуважении как братству, так и императорскому дому. И советую не просто зарубить себе на носу, но и передать вашему руководству о новых обстоятельствах, которые просто требуют пересмотра отношения к этому человеку. Нас, конечно, имею в виду братство, не интересуют клановые игры. Но со своим мнением мы умеем заставить считаться. Я все сказал. Можешь быть свободна. Добавил металла в голос аристократ. Та резко на каблуках развернулась, щелкнула пальцами, зашагала прочь. Ее сопровождающие, будто верные псы, устремились за ней. На пустошах существовало понятие «крыша». Слово, уходящее глубинами в конец 20 века, оказалось до нельзя живучим. Вот и здесь я, сам того не желая и даже не зная, обзавелся очень и очень крутой поддержкой со стороны братства. Вот только мне давно это известно, что за все в этом мире приходится платить. И самые лучшие отношения – это товарно-денежные, потому что ты, когда платишь деньги, ничего и никому больше не обязан, если не существовало других договоренностей. А с услугами подобного рода и с поддержкой со стороны одного из полюсов силы так сосуществовать не получится. Они обязательно посчитают, получат и взыщут с меня такой долг, для погашения которого многое сделать придется. А еще я одиночка. Нет никакого желания разменивать свою свободу на интересы верхушки какого-либо коллектива, бегать по щелчку чьих-то пальцев. Так что пусть все идут далеко, как братство, так и остальные кланы.